Алло. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Информирую вас о записи разговора. Я могу услышать? Антона Хангавича. Слушай. Это вы? Возможно. Для того, чтобы только вы могли получить важную информацию, пожалуйста, назовите число, месяц, год вашего рождения. Нет. У меня есть конфиденциальная информация для Антона Хангавича. Мне нужно убедиться, что это вы. Пожалуйста, назовите вашу дату рождения, чтобы сверить данные. Нет. Проведение верификации является стандартной и законной процедурой, направленной на соблюдение законодательства Российской Федерации о неразглашении сведений конфиденциального характера. Пожалуйста, назовите вашу дату рождения, чтобы сверить данные. А в каком нормативно-правовом акте это указано? Извините, я вас не поняла. Повторите число, месяц, год вашего рождения. Да ты потому что кукушка электрическая, вот и все. Все, иди отсюда. Простите, я вас не поняла. Пожалуйста, перезвоните нам по бесплатному телефону 8 800 333 31 38 для получения важной информации. Повторяю номер телефона 8 800 333 31 38. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте. Оу. Компания «Эверест», инспектор Кривола Полина Петровна. Наш разговор записывается об ИП Александр Сергеевич, верно? Ага. Хотели с вами по микрокредиту побеседовать, где у вас имеются обязательства на сумму 71 449 рублей. Почему до сих пор не оплатили данный займ? Не хочу. В связи с чем вы не хотите? В связи с отсутствием желания. А где вы его потеряли, Александр Сергеевич? Наверное, там же, где потратили денежные средства микрокредита, да? Очень вероятно. На свои личные нужды. На каких законных основаниях вы удерживаете денежные средства данного кредитора? Так они не вырываются. Александр Сергеевич, вы будете конструктивно со мной беседовать или нет? Нет, вы не готовы к конструктивному диалогу. Александр Сергеевич, мы как раз-таки и горим желанием, мы готовы. Ну, поэтому хорошо. Все-таки вы настройтесь на конструктивный диалог. Я готов с вами говорить. Александр Сергеевич, я вижу, не готовы. Я готов с вами говорить после того, как кредитор уведомит меня о том, что у нас в отношениях было третье лицо. Заходите, в соответствии с федеральным законом 230, статья 9, пункт 1. Только в этом случае я буду с вами разговаривать. Во всех остальных... Алло. Алло. Слушаю. Ваш разговор будет... Здравствуйте. Здрасте. А вы Александр Сергеевич? А вы Мотолыгина. С чего вы взяли? Нет. По голосу, наверное, различаете. Ну да. Похоже, наверное, это просто. Это компания «Эверест». Меня зовут Наталья Алексеевна Лапина. Все наши разговоры записывают. А, ну, у вас интонация очень похожа. С Мотолыкиной. Я звоню вам по поводу просроченной вашей задолженности перед компанией МИГ «Кредит» 71 500 рублей. Сколько? 71 500 рублей. Я уж грешным делом подумал, что 1500. Да что вы говорите? Ну да. Это ж от вас зависит. Если бы вы выплачивали вовремя, может быть и 1500. Да нет, нахер они нужны. Но, к сожалению, увы и ах. Александр. Ну, не для меня, увы, я. А как вы собираетесь решать этот вопрос? Вы допустили просрочку. А я уже все решил. А что вы решили? Ну, все. Миг кредит налево, я направо. Все. До свидос. Нет, не до свидос. Какой до свидос? Мы же еще с вами не пообщались, Александр Сергеевич. А, ну с вами, так давайте пообщаемся. Какие проблемы? Вы думаете, что вы таким вот образом решите свой вопрос? Да я уже все решил. Ну что вы решили? Если бы вы решили, мы бы с вами по вашему делу уже бы не работали, понимаете? Ну, ваша работа тоже вызывает сомнения. А вот благодаря таким, как вы, недобросовестным заемщикам, у меня да. есть такая работа, понимаете, да. Александр Сергеевич? Есть такая работа своих людей обирать, согласен. Вам необходимо до 28-го мне... года? Мне не необходимо, я не испытываю такой необходимости. А что так? Вы работаете, Александр Сергеевич? А я не хочу вам говорить. А почему вы с нами контактировать не хотите? А почему я должен с вами контактировать? Кредитор... А что мы вам такого плохого сделали? А кредитор меня никак не уведомил о том, что вы у нас появились. Да вот. Что вы, да глупости, Александр Сергеевич. Ну вот в соответствии с 230-м федеральным законом, статья 9.1, вот не было уведомления. Серьезно? Да, клянусь. Клянусь, а вы давно заходили, кошкой своей клянусь. Да при чем тут личный кабинет? Ну, потому что на основании федерального закона... Ага, ага. ...мог уведомить любым удобным способом, предусмотренным угу. вашим договором. Дополнительно, да, дополнительно. Сообщение. Нет. В личном кабинете. Ну, адрес электронной почты. Девушка, ну мы опять вернулись к одному, да потому, потому что такие вещи делаются дополнительным соглашением. Ну, и причем делаются с должником. Дополнительное соглашение заключается с должником. А на момент заключения соглашения я должником не являлся, поэтому уведомляться таким образом я не могу. А вы в курсе, вот если бы вы даже были добросовестным заемщиком, вам бы на самом деле было все равно, с какой организацией... А я вот такой недобросовестный, поэтому я требую от вас соблюдения законов, на которые вы плюете. На которые вы плюете. 807-ю статью и другие ряды... Нарушил. А почему тогда кредитор не идет в суд? Ну, а чего вот вы будете ждать от суда? Вот объясните мне. Ну, потому что это единственный легитимный способ для кредитора получить с меня деньги. Вот и все. Ну, а стоит вообще вот быть уверенным, что в данной ситуации суд это будет единственный выход в данной ситуации? А какой еще? 382-я? Послушайте, Александр. Ага. На основании статьи 126 судебный приказ. Процессуального кода. Судебный приказ, ну так идите, давайте, я его отменю. А у вас разве есть такое право, Александр Сергеевич? В соответствии со 128 и 129 статьей ГК я могу отменить судебный приказ, да, в течение 10 дней. И к вам на работу. А что ко мне на работу? Вы написали на исполнительный лист, понимаете? Ага, а ничего, что я работаю неофициально, да? А вы неофициально, просто дело в том, что вот вы же указывали свое А я уволился. Что вы в срок будете возвращать денежные средства. А я уволился. А смотри, уволиться, зная о том, что у вас на плечах имеются долговые обязательства. Вот как Но, так? А что делать? Как так можно? Так случилось, коронавирус, коронавирус. Банально, Александр Сергеевич. Ну, банально, не банально, но ситуация такая и есть, я ничего с ней сделать не могу, поэтому извиняйте. Ну, вы же, слава богу, да, живы, здоровы. Ну, да. Прекрасно же себя чувствуете. Вашими молитвами. Вы понимаете, что также кредитор оставляет за собой право продать ваш договор? По 382-й, да бога ради. Совершенно верно. Да бога ради. Вы понимаете, какие у вас последствия будут ожидать какие? В дальнейшем, Александр Сергеевич? Сменится голос в трубке? Нет. Во-первых, у вас изменится кредитор. Ой, как страшно. Старых реквизит для... Ой-ой-ой, вот это меры. И так как вы уже не будете являться клиентом компании МИК Кредит, соответственно, компания не будет нести никакой ответственности за процесс. Ой, женщина, сейчас коллектора такие очкостые прямо, вот они всего боятся, поэтому ничего не страшного мне не сделают. Ну, придут, поблеют, бумажечку сунут и уйдут. Что, первый раз, что ли? Ну, а почему вы не хотите решать данный вопрос в добровольном порядке? Да потому что меня все устраивает. Что вас устраивает? То, что у вас на плечах имеются долговые обязательства? Да они ничуть не... Согласитесь же... Они ничуть меня не давят. В будущем больше, вообще не беспокоит. За него трата меньше в настоящем, не так ли? А? Вам вот не кажется, что глупо терять в скором будущем больше из-за невозврата меньше в настоящем? Ой, вы какие-то в философию полезли прямо. Ничего подобного. Из-за того, что я сейчас не хочу отдавать деньги, я что-то там светлое и большое себе отменяю. Ну что это? Так, нет, конечно. А с какой вы вообще вот целью обращались в компанию МИК Кредит? Вот на каком основании вам понадобились денежные средства? Ну, просто денег взять. Денег взять взяли? Взял. Ну, прекрасно. Воспользовались, на себя любимого потратили? Естественно. Ну а как необходимо теперь же возвращать денежные средства? И нечего удерживать чужие деньги. Так я и не удерживаю. А что вы их делаете? Что вы их делаете? Ничего я с ними не делаю. Я их потратил давно. Ну, потратили. А возвращать кто за вас будет? Да. Девушка, а сколько я взял? Помните? Вот у вас есть данные, да, там на бумажечке? Ну, вы можете лично ознакомиться в своем личном кабинете. Да, я сейчас... Зайти, я сейчас занят. Я сейчас занят. И просмотреть эту информацию. Я-то знаю. Вы вот сами возьмите, посмотрите, сколько я взял и сколько сейчас мне микрозит накрутил. Но ничего, то, что вы допустили просрочку? Ничего. 176 дней, и сумма долга у вас не фиксирована. Ничего, ничего страшного. Ничего. Ну вот, серьезно? Вот пускай мне и кредит себе дальше что-то там накручивает, наверчивает. И чем больше он будет накручивать и наверчивать, тем больше вероятность, что я буду его слать, и вот чем дальше, тем лучше. Ну а вы думаете, что вы таким образом решите? Да? Свой вопрос? А я уже все решил. Вы будете более традиционным образом? Я уже все решил. Да я не отдам ни копейки, понимаете? Ни копеечки я больше в этот сраный микрозит. О, да, конечно. Я сейчас буду к родственникам, к друзьям залазить в долги. Нет. Ради коммерческой организации. О чем вы говорите? Что за глупости? Вы бы так сделали? Я что-то сомневаюсь. Вы проживаете и зарегистрированы город Ростов-на-Дону, улица Борка, дом 8, квартира. Вы хотите ко мне приехать или что? Обязательно. Так приезжайте, я же вам давно говорю. Уже полгода Конечно. Прошло, а от вас ни одного еще не приехало. Поверьте, наказание... Какое наказание? Дополнительный номер Какое телефона наказание? Что вы придумываете? Есть, Александр Сергеевич? Он, мне там еще звонят, вот елки-палки. И что дальше? Ну, я не хочу вас скидывать. Давайте договорим. Перезвонят. Давайте с вами договорим. Вы мне понравились. Серьезно? Да. У вас дополнительный номер телефона для средств связи есть? Ну, конечно есть. Конечно же есть. Вам я даже его скажу. Вы взяли 21-52 последние цифры, правильно? Я вам сейчас даже... А еще вы нам предоставляли номер телефона 7411. Ну, все верно. И что теперь? У меня второй телефон появился еще. Нужен вам? Значит, на сегодняшний момент я фиксирую вам намеренное уклонение. Девушка, ну что вы фигней страдаете? Полгода уже фиксируете, никак не дофиксируете. Я же вам полгода говорю и для одной и то же. Идите в суд. Идите в суд, да. И там будем разговаривать. Да, нам решить, мы без вас. Ну, тогда продолжайте звонить, накручивать мифические проценты, которые вы никогда в жизни не увидите. Да, конечно же, пока и вам всего злого. Здравствуйте, звонок из Сбербанка России. Специалист Бекметьева Екатерина Анатольевна. Ага. Это очень некачественное обслуживание. Наш с вами разговор записывается. Хоангович. Хоангович. Верно. Скажите, пожалуйста, это вы, да? Ну, как думаете, много людей знают, как произносится мое отчество еще, кроме меня? Спрашивают, вы или нет? Это я. Очень приятно. Звоню вам по кредитной карте, у вас задолженность образовалась 2410 рублей. Скажите, пожалуйста... Пожалуйста. Когда будет оплата? Хотела узнать. Ну, я не готов вам ответить. Не готова? Не готов. То есть вы отказываетесь от оплаты, да? Или что у вас? Ой, господи, ну почему у вас все из крайности в крайность? И не понимаю вас. Ну, у вас либо плюс, либо минус, либо черное, либо белое. А что, как насчет оплатить, но потом? Попозже. Когда вы готовы оплатить? Попозже. Ну, я пока не готов вам ответить вот так вот. Ну, говорю же на встречу. Я могу... Если вы не готовы ответить, я ставлю... У нас есть определенные сроки, чтобы договориться с вами, как с клиентом. Я могу вам самый дальний срок поставить, это до 7 апреля. Вы готовы оплатить в эти сроки? Ну, мне бы не хотелось быть голословным и обещать вам попусту. Поэтому я, ну, я не буду обещать. Что вы там должны поставить? Отказ от оплаты? Ну, да. Ну ставьте, раз такая ситуация. Я не готов вам обещать. Понимаю. Девушка, вот что вы такая, если... что вы такая понимающая делаете в службе взыскания? Я хочу вас предупредить, что если вы будете отказываться от оплаты, то в случае, если три отказа, то вы можете перейти на другой этап взыскания управления по проблемной задолженности. Три отказа, вы сказали? Да, вас могут передать на другое управление по взысканию. Это куда? Там могут проводить личные встречи, так же, как и на работе, либо домой к вам ездить, либо суд может просто выставить весь сумму основного долга у вас. Ну, давайте я вам давайте я вам кое-что расскажу об, о следующем этапе взыскания. Будут ко мне ездить, но окей, раз в неделю пускай приезжают. О чем они будут со мной говорить? Привезут мне бумажку с требованием заплатить, и все, мы вежливо поговорим, и они уедут дальше. Это раз. Во-вторых, что вы там еще говорили? На работу мне будут приезжать? Да, и... На каком основании? Ни на каком. И чего там еще сказали? Банк вправе выставить всю сумму основного долга. А, да бога ради. Да, пускай присылает мне бумагу с полной суммой, требования официальные, да, и будем уже смотреть. Потому что требования, озвученные голосом по телефону, будут оплачены деньгами по радио. Понимаете аналогию? Я не понимаю, я ставлю вам отказ от оплаты, получается. Так вы отказываетесь платить, потому что вы не хотите даже, вас не пугает то, что банк с вас потребует письменным разрешением всю сумму. Единовременным платежом выплатить. Девушка, простите еще раз, можно ваше имя, отчество? Екатерина Анатольевна. Екатерина Анатольевна, вы там недавно работаете, да? Вы очень волнуетесь, судя по голосу. Ну, я просто не понимаю, либо вы платите, либо нет. Ну, вы не хотите отвечать на вопрос, да? Да, я недавно работаю. Понятно. Ну, если вы попали в службу взыскания, я вам очень-очень рекомендую оттуда уйти. Поверьте мне, нежной девочке с дрожащим голосом там делать нечего. Там остаются только отбитые ублюдки. Поверьте мне, опять же. А вы себе попортите нервы. Подумайте об этом. Я поняла вас. Подумаю. Ладно, хорошо. Я вам тогда ставлю отказ от оплаты. Да. И подумайте, всерьез подумайте, не лукавьте. Я вам обещаю, что вы об этом не пожалеете в свое время, если уйдете. Я поняла вас. Давайте, я даже положу трубочку. Вы же не можете класть, да? Да, клиент должен. Давайте, давайте, я дам вам... Если у меня так потребуется, то я могу положить трубку. Но вы тогда не заработаете денежку. Либо вас прослушивают, либо там еще какие-то у вас санкции, да? Ну, конечно, нас могут прослушать. У нас все разговоры почти прослушивают. Да они охренеют прослушивать все. Давайте, я сделаю вам одолжение, чтобы вы подумали всерьез над тем, что я сказал, и сам положу трубочку, хорошо? А вы получите свою денежку за звонок. Угу. Ну, у вас зарплаты-то не будет, так что... Нет, оплаты пока не будет. Все, поняла. Ладно, хорошо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Будьте умницей. До свидания. Ломик кредит предупреждает, что по вашему делу инициировано возбуждение внутреннего расследования сотрудниками дела принудительного взыскания задолженности, сидите на столах, так как кредитор убедился в вашей недобросовестности в отношении возврата просроченного долга. В ближайшие дни по вашему договору займа будут проведены выездные оперативные мероприятия, направленные на истребование всей суммы долга. Для разрешения проблемной ситуации срочно свяжитесь с сотрудником компании по телефону 8 800 100 ровно 4350. Для связи с сотрудником отдела взыскания нажмите любую цифру. Алло. Здрасте. Здравствуйте, компания Ника Идбыч, Василий Юрьевич, отдел выездного взыскания. Слушаю вас, представьтесь, пожалуйста. А, так это вы мне звоните вообще-то. А, мы вам звоним. Да. Хангаович, да? Хуангович. Это вы, да? Хуангович. Это мы, да. Да, прошу прощения. Антон Павлович, документы переданы на расторжение договора с вами, к сожалению, да? Оплата от вас фактически не было, только 500 рублей. Смотрите, если до 27 числа, до пятницы, средства от вас не поступают, у вас там уже текущий долг 30 957 рублей, компания вынуждена выставить вам заключительное требование и передавать документы в коллекторские агентства, которые работают по региону. То есть, если до этого дойдет, график платежей будет аннулирован, платить разовые оплаты вы не сможете. То есть, с вас будут взыскивать всю сумму. Поэтому хотя бы разовый, как минимум разовый платеж от вас должен поступить до 27. Слушай, конечно, слышь. Оплата поступит? Да, ну не поступит. Почему? Неохота что-то. Франгович. Неохота. Ага, то есть вы отказываетесь от оплаты? Ну, а ты сообразительный. Молодой человек, ситуация будет только усугубляться. Да ладно, а что такое будет? Коллекторы приедут, пускай бульбулятор захватят, что ли? Я вам ситуацию объяснил, срок до 27 числа. Да-да. Угу. Хорошо. До свидания. Пока. Горло лечи, Василий.